терять кровь, производить новую почти одно и то же. Действительно, вырабатывание крови идет неимоверно быстро. Но позвольте мне привести следующий пример, взятый из опыта. Мои читатели из крестьян подтвердят его. Чтобы откормить в короткое время скотину, ей делают значительное кровопускание и затем начинают откармливать. Животное быстро жиреет. В очень короткое время появляется масса прекрасной свежей крови. Через 3-4 недели опять делают значительное кровопускание и опять начинают откармливать и давать питательное пойло. Ожирение идет прекрасно. И даже старое животное при убое дает крови не меньше молодого. Но присмотримся внимательнее к этой искусственно произведенной крови. Она безвкусна, водяниста, безжизненна. У такого животного нет силы, выносливости, жизненности. И если его не употребить на мясо, оно в скором времени заболеет водянкой. А разве у людей иначе? Кому уже за 60, и кто приобрел несколько опытности и знания жизни, тому известно, как сильно влияет злоупотребление кровопусканиями наших предков на способности, таланты и долговечность потомства. Вышеупомянутый господин, потерявший так много унций крови, умер в расцвете лет от водянки. И если женщины делают себе, это факты, по 300-400 кровопусканий и становились от этого хилыми и больными, то не отсюда ли последующее поколение стало слабым и хворым, склонным к конвульсиям и другим заболеваниям? Я охотно допускаю, что бывают случаи, несомненно, исключительные, когда в случае недостатка под рукой других быстродействующих средств кровопускание устраняет неизбежную опасность. Но спрошу и я каждого разумного и беспристрастного человека, что лучше, лишать себя постепенно, по частям, жизненных сил, или с помощью воды распределить кровь настолько равномерно, чтобы и самый полнокровный человек не чувствовал излишка крови? Посредством каких применений воды можно достичь этого распределения, будет объяснено в своем месте. Часто приходится слышать, что при угрожающем апоплексическом ударе кровопускание – единственное средство к спасению. В связи с этим мне припоминается случай, когда при ударе первый из приглашенных врачей немедленно сделал кровопускание, а второй определенно заявил, что именно вследствие кровопускания больной должен умереть, как оно на самом деле и случилось. Не от полнокровия, не от излишка крови обыкновенно бывает удар, как ошибочно думают, а от малокровия. Он умер от удара, это значит, исчезла кровь, а с нею и жизнь. Масло истощилось, и светильник погас. Какую пользу приносит вода именно в параличных случаях, увидим в третьей части. Здесь только замечу еще, что мой предшественник трижды имел удар и был уже приговорен врачами к смерти. Вода не только спасла его, но и дала возможность потрудиться еще несколько лет для общества и прихожан. Б. Ванны. Первое. Ножные ванны. Ножные ванны бывают холодные и теплые. Первое. Холодная ножная ванна. Она заключается в том, что стоят в холодной воде 1-3 минуты по икры или выше их. Холодные ножные ванны служат преимущественно для того, чтобы прогнать кровь вниз от головы и груди. Но большей частью они предназначаются совместно с другими применениями воды, когда больной по какой-либо причине не переносит полной ванны или полуванны. Для здоровых они важны как освежающие и укрепляющие средства, и особенно полезны сельским жителям, когда после крайне утомительного дня теряется сон. Они устраняют усталость, приносят покой и здоровый сон.